Глава 21. Когда шестеро гостей прибыли без 5:09, немного рановато, на мой вкус, меня немного интересовали пустяки вроде того, в каком состоянии пребывали отношения Аннабель Фрей и банкира Дэйна Хэммонда, а также Лины де Роу и политика Оливера Пирса, и готов ли Келвин Литц извиниться за свои несправедливые подозрения. Литц не думал извиняться. В его походке снова появилась пружинистость, но хорошие манеры с ней не вернулись. Он первым вошел в офис и плюхнулся в красное кожаное кресло, но Арчер застолбил его для себя и попросил Литца пересесть, что тот и сделал, недовольно бурча. Остальную компанию окутывал сгусток атмосферного электричества, и разобрать, что они думают, было трудно. Никто не отказывался ни с кем говорить, но проблема, которая привела их к нам, настолько занимала умы, что гости не проявили никакого интереса к батарее бутылок и закусок, расставленных мной и Фрицем на столе рядом с огромным глобусом. Аннабель заняла самое удобное желтое кресло по левую руку от Арчера, затем по направлению к моему месту за столом сидели Литц, Лина де Роу, Хэммонд и Пирс. Вульф обвел взглядом компанию. «Мне несколько неудобно», — начал он. «Никого из вас, кроме мистера Литца, я прежде не видел. Мне нужно убедиться, что я знаю, кто есть кто». Он еще раз обвел присутствующих взглядом. «Теперь я, кажется, понял. Итак, что вам угодно? Миссис Фрей, вы звонили, вам и начинать?» Аннабель взглянула на окружного прокурора. «Может быть, лучше вам, мистер Арчер?» Тот покачал головой. «Нет, вы ему сами скажите». Аннабель сосредоточилась на Вульфе. «Хорошо. Итак, мы столкнулись с двумя проблемами. Одна состоит в том, что все приняли как данное, что Барри Рэкем убил свою жену, однако никто этого пока не доказал. Теперь он мертв, и доказать уже невозможно, это все понимают. Значит ли это, что никого из нас больше не подозревают? Мистер Арчер говорит, что официальных подозрений к нам нет, но этого недостаточно». «Зато так удобно», — пробормотал Вульф. «Да, но неудобно, когда люди называют себя вашими друзьями, а сами думают неизвестно что. Есть и другая проблема. Закон не дозволяет, чтобы лицо, совершившее убийство, извлекало из него выгоду. Если Барри Рэкем убил свою жену, он не имеет права на ее наследство, чтобы не говорил свое завещание. Но его вину необходимо официально доказать. Тогда завещание миссис Рэкем не будет иметь силы, и завещанное Барри Рэкему имущество должно перейти другим наследникам. Мы на него не претендуем, пусть его отдадут государству или благотворительным организациям, мы не в претензии. Однако мы считаем, что если деньги достанутся родственникам Рэкема, кем бы они ни были, это будет несправедливо и постыдно. Дело не только в морали, это еще и противозаконно. Рэкема уже не отдашь под суд, он мертв, но мой адвокат и мистер Арчер говорят, что мы еще можем подать в суд, если представим улики, подтверждающие, что миссис Рэкем была убита мужем. Вы мистеру Арчеру никаких улик не передавали, а сам он не смог их обнаружить. Но я уверена, что вы способны их добыть или хотя бы попробовать их добыть. Если бы суд принял решение, что родственники Рэкема не могут наследовать от него, так как он является убийцей своей жены, обе проблемы были бы сняты». «Вы прекрасно изложили суть дела», — одобрил Арчер. «Нам его деньги не нужны», — выпалила Лина. «Я крайне заинтересован», — вставил Пирс, — «чтобы истина полностью и окончательно была установлена и обнародована». «Вряд ли это мне по силам», — возразил Вульф. «Такая задача не по плечу даже мне. Не только мои возможности, но и сами обстоятельства ограничивают меня в действиях и заставляют умерить амбиции. Я могу помочь вам отвести все подозрения от невиновных, но отменить завещание миссис Рэкем ее мужу? Тут я бессилен». Все насупились, каждый по-своему. Банкир Хэммонд возмутился. «Что-то я не пойму. Второе автоматически вытекает из первого. если доказать, что Рекем убил свою жену?» «Я не могу этого доказать», — покачал головой Вульф. «Прошу прощения, но это невозможно. Истинная правда, Рекем заслужил смерти как убийца. 3 года назад в Нью-Йорке он убил женщину по имени Делия Монроуз. Мистер Крэмер так и не раскрыл это преступление. Рекем задавил ее машиной. Именно поэтому зэк смог накинуть ему петлю на шею. Он пригрозил, что изобличит вину Рекема в гибели женщины. Как вам известно, мистер Арчер, я вошел в доверие зэка. Не полное, но все-таки доверие. Мне теперь известны многие его методы действий. Я сомневаюсь, чтобы у него когда-либо имелось 100-процентное доказательство того, что Рекем убил Делию Монроуз. Но Рекем сознавал свою вину и не набрался смелости бросить вызов зэку. Убийцы нередко оказываются трусами. Но, став миллионером, Рекем резко осмелел, посчитал, что теперь сможет побрыкаться. Он ушел от зэка, но тот, в свою очередь, пригрозил изобличить Рекема как убийцу собственной жены. Такая угроза сработала даже без каких-либо доказательств, потому что конкретных улик против Рекема не могло быть, ибо он ее не убивал. Все так и застыли, не успев согнать с лиц хмурое выражение. Зная повадки Вульфа, я приготовился к финалу и внимательно следил за реакцией, но выследить кого-то было трудно. После первого потрясения они зашевелились, заговорили наперебой, и когда, наконец, вся прелесть положения дошла до них, постепенно затихли. Все, кроме Арчера. «Вы подписали свидетельские показания», — обратился он к Вульфу. «По вашим словам, зэк сказал Рекему, что имеет улики, изобличающие его как убийцу, из-за чего Рекем застрелил зэка. Теперь вы себе противоречите». «Противоречия никакого нет», — возразил Вульф. «Невиновность Рекема не спасла бы его от тяжести улик, сфабрикованных зэком. И Рекем это знал. Даже не имея вины в убийстве жены, Рекем хорошо представлял себе возможности зэка. Вы утверждали, что считаете Рекема убийцей жены, но у вас не было доказательств». «Не утверждал», — огрызнулся Вульф. «Перечитайте мои показания». «Непременно. И теперь вы говорите, что больше не считаете Рекема убийцей». «Мне не нужно считать. Я доподлинно знаю, что он не убийца. Я знаю, кто убил».